154. Во тьме устремляет дозорный голос к башне, где не дремлет владыка. Не может нести службу дозор, если не будет чуять владыку. И рушение мировое лишь следствие нарушения иерархии. Нарушение иерархии — сокрушение всей причинности, всех законных следствий.